По случаю 80-летия создания Лиги Возрождения Родины 28 апреля швейцарский оргкомитет конференции восхваления великих исполинов выходцев из гор Пекту 2017 года, швейцарско-корейский комитет и швейцарский кружок по изучению идей Чуче выступили совместным заявлением. В заявлении говорится, что 5 мая 1936 года Ким Ир Сен создал Лигу Возрождения Родины, первую в Корее организацию Единого антияпонского национального фронта, и что Лига Возрождения Родины на основе идей Чуче Ким Ир Сена вела борьбу за осуществление независимости страны путем всеобщей мобилизации корейской нации.